Далее. Созвонитесь вот с этими товарищами, привезете их. Федя передал Усольцеву список. Определитесь, как будете доставлять, на эвакопункт или на такси, или они с вами приедут. А кто это? Медики с медикаментами. Нам что, понадобится сразу два врача? Ну, это так, на всякий пожарный. Блин, как все серьезно. Да, это точно. Не нравится — откажетесь, без обид. Нет-нет, все в порядке. Это ты все правильно придумал. Лучше перестраховаться. Ладно, теперь транспорт. Федя достал телефон, еще раз перечитал Лехину смс-ку. Так, автоколонна Махмудова. Маршрутки, помимо этого, разовые пассажирские перевозки. Транспорт в наличии, охотно оказывают услуги. Договаривайтесь так. 4 микроавтобуса на свадьбу до обеда. Созванивайтесь, уточняйте. Сами договариваться не ходите. Пошлите кого-нибудь незаметного, чтобы потом без проблем отослать в Питер. Это, возможно, зацепка для следствия. Думаешь, будет следствие? Неприятно озаботился Усольцев. Обязательно будет. Федя уверенно кивнул. Такие вещи у нас случаются нечасто. Думаю, СКП будет работать с полной загрузкой. Так что, братья мои, заранее страхуйтесь. Делайте все так, чтобы к вам не было никаких подходов. Да, на операцию свои тачки лучше не брать. Оба можете приехать на тех самых маршрутках. Хорошо, так и сделаем, согласился Усольцев. Но машину на всякий случай возьмем, поставим там, поблизости. Пусть будет резерв, на всякий случай. Значит, по автоколонне все понятно. Если вдруг не получится с ними, ну, мало ли там что, взрыв, пожар, метеоритный дождь. Вот еще есть автопредприятие Тимир Булатова. Маршрутки, перевозки, прочие услуги. Короче, те же яйца, только в профиль. Интересные фамилии у владельцев этих автопредприятий. Извиняйте, братья-славяне, других нема. Федя достал пачку денег. Вот, держите, это на микроавтобусы, маски и толстовки. Толстовки? Ага. Федя полистал атлас. Вот рынок. Прямо сейчас поедете, купите всем толстовки и вязаные шапки. Это по нашей трассе. Ну, прям я не знаю. Все как в настоящей организации. Усольцев повертел пачку денег и передал ее Руденко. Толстовки недорогие. Да я бы сказал, совсем дешевые. Мы сами недавно брали. Там в третьем павильоне справа от входа хунхуз стоит. У него самые черные и вонючие. За опт, кстати, обещал скидку. Да, и не забудьте скотч закупить. Широкий, прочный, липкий. Вязать руки, рты заклеивать. Хорошо. Надеюсь, он нам не понадобится. Не надейся, злодейски хмыкнул Федя. Он понадобится обязательно. Причем еще до начала акции. Заинтриговал. Да, вот еще что. Думаю, не надо напоминать, что у каждого бойца при себе должен быть ИПП. Не надо, подтвердил Усольцев. Это святое. Даже если табельных не наберем на всех, бинты и жгут будут у каждого. Ну и отлично. Так, по экипировке мы ничего не выпустили? Да вроде бы все. Если что, забыли, время еще есть, созвонимся. Хорошо. Теперь уточним последовательность. Если надо, записывайте, но потом обязательно уничтожьте записи. Да мы так запомнил, отказался Усольцев. С памятью, слава богу, пока что все в порядке. Ладно, дело ваше. Федя приятно улыбнулся и совершенно серьезно заявил: Если кто-то что-то напутает, застрелю на месте. Не потому что садист. Просто в данном случае это может быть чревато срывом боевой задачи и гибелью людей. Легионеры внимательно посмотрели на Федю, и не поймешь ведь, шутит или где. Затем Усольцев кивнул, Руденко послушно достал блокнот, ручку и изготовился писать. Уточнили, кто что будет делать. Расписали буквально по минутам. По штурмовой группе, ясно, там Федя сам будет командовать. А по засаде выходила вот такая диспозиция. Три группы захвата или нападения, это уж как хотите. Две основные в бронежилетах, третья без брони на подхвате. Ну и обязательно нужно предусмотреть две огневые группы. А что они будут делать? Да ничего особенного. Стоять рядом с толпой вражьих машин, смотреть внимательно, если вдруг что-то в готовности поразить вооруженного супостата. Люди в этих группах должны быть подготовленными, уметь отличить травматик от огнестрела. Думаешь? А тут и думать нечего, это обязательно. Мы же определились. Не факт, что у них будет огнестрел, но лучше перестраховаться. Да это понятно. Усольцев в очередной раз принялся морщить лоб. Просто сейчас с оружием проблемы. Ну да, типа того. В общем, на данный момент у нас есть три ствола. Ну, я имею в виду не травматики, а боевой короткоствол. Чтобы те же калаши привести, время надо. Не надо, покачал головой Федя. Обойдемся и так. В общем, одну группу мы выделим. Усольцев кивнул на Руденко. Саня и с ним двое — это наши лучшие стрелки. А я даже догадываюсь, кто именно эти двое. Помнится, как-то на досуге стояли рядышком. Вместе, но напротив друг друга. Ладно, кивнул Федя. Второй группой мы будем сами. Тогда предусмотрите резервного водилу. Если Саня остается, кто-то должен будет машину на эвакопункт отогнать. «Это не проблема», — сказал Усольцев. «Водил у нас хватает». «Да мы в курсе. В легионе для взрослых бойцов это своего рода обязаловка. Вождение, стрельба и рукопашный бой». «Теперь переходим к эвакуации. Здесь главное не расслабляться. Операция проведена, но не завершена». Федя поднял палец, призывая к вниманию. Завершена она будет уже тогда, когда все доберутся домой и никого не загребут по дороге. Можешь не агитировать. Это мы очень даже хорошо усвоили из практики. Усольцев усмехнулся. Есть, знаешь ли, печальный личный опыт. Ну, тем лучше. Федя показал на схеме. Вот эвакопункты. Первый, основной здесь, рядом с гаражами. Здесь ты оставишь транспорт и наблюдатели, как договорились, и сюда же потом подгонят микроавтобусы штурмовой группы. По завершении акции все выдвигаются сюда бегом. Расчет по машинам составить заранее, чтобы не толпились. Рассаживаются, кто на чем приехал. Ясно. Расселись по машинам. Что дальше? Дальше все просто. Надо быстро вывести людей из района проведения акции. Потому что в любой момент может быть объявлена общегородская операция. Сели, разъехались на четыре стороны. Сейчас маршруты со схемы на атлас перенесем. Так, вот наш район, смотрите сюда. Как только оказались за его границей, вот на этих остановках саживаем людей по 3-4 человека. Дальше сами. Второй эвакопункт здесь. Это резерв, на всякий случай. Вопросы? Насчет водил маршруток, напомнил Усольцев. А что там с водилами? Ну, ты сказал, мы с Саней будем рулить и назначать из наших еще водителей. не понял вопроса. Сам только что сказал, у вас полно водителей. Да нет, я не в том плане. Вот приехали эти водители маршруток, куда мы сказали. Взяли нас, довезли до стройки, дальше что? Вяжем, складируем там же, на стройке. А, теперь ясно, почему скотч нужен будет еще до начала акции. Извините, притормозил. А с тачками потом что? Тачки бросите в конечном пункте эвакуации. Никуда они не денутся, потом найдут. С водилами несколько минут, что мы будем выдвигаться к общаге, побудет Саня, как и договорились. Да, все ясно. В принципе, нормальная такая схема. А мне показалось, что схема слишком громоздкая, подал голос Руденко. Я имею в виду с транспортом. Не слишком ли много сложностей?